Я откажусь от тебя. Значит, так? Да, мне стыдно. Ты так просто решаешь все, над чем я бьюсь очень долго. За один день я стала взрослой, сказала Хатиджа, и верхняя губа ее вздрогнула. А теперь довольна об этом. Вечером мы сидели на берегу, на перевернутой Шаланде. «Помните вечер на Братовщине?» — спросила Наташа. «Вы рассказали тогда об одной ночной встрече около Тараханкута». Серединский вспомнил рассказ и тихо пропел. «И, расходясь сквозь сумерки и воды, в печальный путь, далеко от земли, мы поняли, что потеряли годы, что полюбить друг друга мы могли. Низко горели звезды одной ровной чертой. Они качались в прибое, тишина темнела над степью. Над водой она голубела, и Млечный Путь лежал, как белая арка в молчаливом море. В бухте был слышен осторожный плеск. «Контрабанду сгружают», — прошептал Серединский. «Сейчас уже полночь», — тихо сказала Хатиджа. «Звезды в полночь замедляют свой бег, как говорит дед Спиридон. И слышно, как со сна вздыхают дельфины. Через 5 часов вам уже уезжать». Наташа нашла в темноте мою руку и сжала, как тогда в лесу, во время горелок. «Видите огни?» — спросила она и коснулась дыханием моей щеки. «Видите 4 огня?» Я всмотрелся, правда, огни. От Тендры идут к Севастополю. Должно быть транспорт. Огни долго мигали, потом утонули в море. «А может быть, там человек, которого вы ждете всю жизнь?» — спросил Серединский Хатиджи. «Нет, мы с ним на одном корабле. Наши огни не разойдутся». Наташа засмеялась. «Максимов, сознайтесь, что этого капитана не было, о котором вы рассказывали?» «Нет, был». «Ну, не упрямьтесь. Если его не было, то тем лучше. Легче как-то, правда?» С берега дул бриз. Море изредка вздыхало во сне. Прошумит по пескам, шум уйдет далеко на запад и восток, и снова тишина. Мы вернулись в дом, согрели чай. Лица у всех при свече казались усталыми. Пламя свечи стояло неподвижно, за окном висела звездная тьма. Хатиджа долго смотрела на Наташу. «Зачем вы уезжаете?» Наташа опустила лицо к столу, размешивала ложечкой сахар. Неверный свет пробегал по ее рукам, опущенной голове. Потом маленьким пламенем сверкнул в глазах. «Хорошо с вами», — глухо сказала она. «Это ночь на всю жизнь». По песку заскрипели тяжелые шаги. Среди бухты качался у самой воды желтый фонарь. Потом донеслось протяжно. «Эй, на косе, давай Шаланду!» Хатиджа поцеловала Наташу. В темноте, смеясь и нащупывая борт, мы вошли в Шаланду. Хатиджа сказала: «Я подожду вас здесь». Отплыли, и ночь прильнула лицом к лицу. Потом вода почернела, в ней заплясал фонарь, запахло махоркой. «Эй, на катере! Примите конец!» Поднялись на палубу, попрощались. Наташа поцеловала меня и Серединского, мне сказала шепотом: «Теперь я еще отчаяннее люблю вас». Глухо загудел мотор, на корме стояла Наташа, ее закутало туманом. Наташа что-то крикнула. «Ничего не слышно!» — закричал я, стоя на корме Шаланды. И тогда из морской темноты долетел ее заглушенный туманом голос. «Скорее в Москву!» Военные будни. Стеклянная осень. В половине июля, в один из неподвижных знойных вечеров, к нам прибежал рыбак Андрюха. «Петр Андреевич, война!» — крикнул он, задыхаясь. «Слышите, голосят!» Мы прислушались. В домах и впрямь голосили рыбачки. Казалось, весь поселок наполнился неясным шумом, гулом, кашлем. «Что ты мелешь?» «Урядник из Ак-мечети приехал. Мобилизация». Мы уже месяц не читали газет. Весь вечер мы просидели у моря. Хатиджа крепко держала меня за руку. Рыбаки не спали. Во всех домах горели огни, плакали дети, выли и лаяли в степь мохнатые встревоженные псы.